Восьмое. Мечи и перстни. На улице мальчики с трудом пробились к Цириллу. Он стоял посреди площади, окруженной толпой, и пел, встряхивая головой и руками так, что колокольчики на шапке и перчатках создавали мелодичный аккомпанемент. Увидев мальчиков, он подошел к ним. «Не уходи, Цириллу!» — кричали люди. «Спой еще!» «Нет. Я должен отвезти во дворец этих молодых людей. Король ждет нас». Теперь все посмотрели на мальчиков. «А кто они такие?» «Они пришли из королевства Дагоната и могли бы рассказать вам много интересного, но в другой раз. Сейчас они пойдут со мной». Он взял мальчиков под руки и повел их во дворец. «Я все же спел им», — прошептал он, — «по меньшей мере, это я могу делать». Они вернулись во дворец, и Цириллу отвел мальчиков к королю. Король был не один, у него сидел рыцарь Марвен. Представив мальчиков рыцарю, король ласково предложил им сесть. Цириллу наполнил 5 бокалов вином и примостился у ног короля. Тиури заметил, что рыцарь Марвен носит такой же перстень, как рыцарь Эдвинем, и понял, что он тоже принадлежит к вернейшим паладинам короля. «Я позвал вас, — сказал король, — чтобы еще раз побеседовать с вами и послушать рассказы о ваших приключениях. Не смущайтесь, говорите свободно». И друзья начали рассказывать, сначала коротко, затем подробнее. Король внимательно слушал и задавал вопросы. Они упомянули и о старике, который вызвал Тиури из церкви. Это был, конечно, оруженосец рыцаря Эдвинема Воки. Король Унавен попросил Тиури по возвращении в королевство Дагоната непременно разыскать старика. «Позаботься о том, чтобы у Вокио было все, что нужно», — сказал он. «Надеюсь, он сможет вернуться сюда или в Форестере. Боюсь только, что возраст и скорбь о гибели сеньора ослабили его». А затем он сказал: «Благодарю вас еще раз, Тиури и Паки. Мне очень бы хотелось наградить вас, но нет награды, равноценной тому, что сделали вы для моего королевства». «О, этого и не нужно, ваше величество», — сказал Тиури. «Я знаю», — проговорил король. «Я дам вам лишь кое-что на память, хотя вы и без этого не забудете того, что пережили. Рыцарь Марвен, не покажете ли вы нам мечи?» Рыцарь протянул королю 2 красивых меча. «Каждому по мечу», — сказал король. «Многие века эти мечи принадлежали моему роду». «Им больше 1000 лет», — добавил рыцарь Марвен. «Но они все так же остры, как тогда, когда были выкованы». Король передал мечи Тиури и Паки. «Используйте их лишь во благо», — сказал он. «А вот и перстни для вас. Не такие, как у вернейших моих паладинов, и для этого слишком молоды. Такие перстни я дарю своим подданным, когда посвящаю их в рыцари, хотя вы не мои рыцари, вы тоже их получите». Мальчики поблагодарили короля. «Еще одно. Ты рассказывал Тиури, что Ардан Вен теперь считает тебя своим хозяином. Пусть впредь он будет твоим конем». «Спасибо, ваше величество», — радостно сказал Тиури. «За это нужно благодарить не меня. Ардан Веном я не распоряжаюсь, он сам выбирает себе хозяина, не так ли, рыцарь Марвен?» «Да, государь», — отвечал тот, — «как и мой конь». «И Дан Вен, утренний ветер, брат Ардан Вена». И он подмигнул Тиури. Король Унавен встал. Тиури понял, что разговор окончен, и тоже поднялся. Паки последовал его примеру. «Есть ли у тебя еще вопросы?» — спросил король, глядя на Тиури. «Откуда он знает?» — подумал тот и, помедлив, сказал: «Я, ваше величество...» «Что?» «Ваше величество, о чем было написано в письме, которое я доставил?» — спросил Тиури и немедленно пожалел о своих словах. Бестактно спрашивать о том, что должно было оставаться секретом, но король не выглядел рассерженным. «Я не хочу пока говорить об этом», — ответил он серьезно. «Ты сам скоро все узнаешь. Завтра». «Меч!» — восхищенно сказал Паки. «Настоящий меч! И какой!» «Великолепный», — отозвался Тиури. «Погляди, на нем выгравированы фигурки и имя короля Унавена. Честно говоря, мне жутковато иметь такую штуку. Не знаю, пристало ли мне вообще носить меч. По мне, лучше было бы повесить его над кроватью и иногда на него глядеть, но перстень я буду носить всегда». Они сидели у фонтана в маленьком внутреннем дворе. «Как тебе нравится здесь?» — спросил Паки. «А тебе?» «О, здесь великолепно и так красиво, но я чувствую себя немного не в своей тарелке. Может быть, для меня всего этого слишком много? Важные рыцари с белыми щитами и сверкающими перстнями, и сам король. Что ты думаешь об этом?» «Великий король», — медленно проговорил Тиури. «Он стар, но все еще крепок и храбр. Он могущественный правитель, но ласковый. Он вызывает всеобщее восхищение, но не загордился и не стал высокомерным». «А мне он напоминает Минауроса», — сказал Паки. «Поэтому я не робею перед ним, иначе...» «Да», — кивнул Тиури, — «отшельник и в самом деле похож на него, или он на отшельника? А король Дагонат такой же?» «Нет», — ответил Тиури, подумав, — «король Дагонат моложе. Он воинственный, сильный, справедливый, но, я думаю, не такой мудрый, как король Унавен. Очень трудно судить о таких людях. Дагонат мой король моей страны. Я люблю его, я преклоняюсь перед ним и очень хотел бы стать его рыцарем. Ты ведь станешь им, верно?» Тиури вспомнил слова кобры и промолчал. «А ты хотел бы стать рыцарем Унавена и носить белый щит?» — опять спросил Паки. «Да», — отвечал Тиури, — «но если бы даже я стал рыцарем здесь, я хотел бы оставаться рыцарем Дагоната, там мой дом». «Не знаю, хотел ли бы я стать рыцарем или нет», — сказал Паки задумчиво. «Я обыкновенный мальчик. В кольчуге я чувствую себя неловко, а с мечом в руках и вовсе по-дурацки. Но, наверное, к этому можно привыкнуть», — Армин говорил. Тут к ним подошел Цирилло. «Я за вами. Пойдемте-ка прогуляемся подальше от дворца полного рыцарей и других важных господ», — он подмигнул Паки. «Интересно», — подумал Тиури. «Цирилло что же, способен читать чужие мысли или просто слышал наш разговор?» «Я могу читать чужие мысли», — сказал Шут. «Будь начеку, я опасен». «Так не хотите ли пройтись? Отнесите мечи в свою комнату, завтра придется их надеть. Король собирает у себя священников, паладинов, рыцарей и советников. Вы тоже должны быть там». «Куда мы идем?» — спросил Паки. «Я хочу покататься на лодке». Паки недоверчиво нахмурился. «Ничего, белая река — это тебе не радужная», — засмеялся Тирилло. «И моя лодочка не протекает. Пошли. Солнце светит, дует свежий ветер с запада, морской ветер. Я прихвачу корзинку с едой, на воде и перекусим». Скоро друзья уже садились в лодочку Тирилло, красивую, пестро раскрашенную. «Сперва буду грести я по течению», — сказал Тирилло, — «а после вы против. Вы, ребят, крепкие, мускулистые, а я только слабый шут». Он снял перчатки и взялся за весла. Тиури должен был править, а Паки ничего не нужно было делать, только преодолевать страх. «Я совсем не боюсь», — возмутился Паки, — «я прекрасно себя чувствую». Все было хорошо. Вода сверкала на солнце, ветер трепал волосы, и Тиури чувствовал себя легко и радостно, словно все заботы остались позади. Река, огибая дворец, стремила свои воды на запад, впереди был мост, за ним ворота. «Через эти ворота белая река покидает город», — сказал Тириллу, — «и течет в море». «В море», — повторил Паки, — «а я никогда не видел море. Какое оно? Море?» «Вода?» — отозвался Тирилл. — «Соленая вода. Волны до самого горизонта и дальше до другого конца мира. Если поплывешь вниз по реке, то без всяких усилий туда попадешь. Правда, на это уйдет несколько дней». Тиури подумал, что не прочь бы там побывать. Он тоже никогда не видел моря, а ведь у моря замок рыцаря Эдвинема Форестера. Он посмотрел на Тирилла и вдруг заметил нечто поразительное. Перстень на левой руке шута, камень которого сверкал при всяком движении. Тиури наклонился вперед и удивленно сказал: «Вы носите такой же перстень, как у рыцаря Марвана и у наместника, и у рыцаря Эдвинема». Тирилл улыбнулся: «Да? Король Унавен сказал, когда пожаловал мне его, тебе не нужны ни меч, ни щит, чтобы быть истинным рыцарем». «Да», — сказал Тиури, — «конечно». «Конечно, шут может быть вернейшим паладином, и Тирилла достоин носить такой перстень. Он веселит людей, когда те опечалены, а это не всякому удается».